Глава 23. При имени сестры Сиси меняется в лице. Ее рот безобразно кривится, верхняя губа приподнимается, как у злой собачонки, и подергивается, оголяя зубы. Щеки покрываются красными пятнами. Впервые вижу ее в таком состоянии, и мне оно совершенно не нравится. «Эндрю, не смей при мне вспоминать эту розовую стерву!» — кричит на весь бар Светлана. Уговаривать некогда. Я просто хватаю ее сумочку, вытаскиваю телефон, насильно прикладываю большой палец Сиси к экрану и снимаю пароль. Найти номер матери несложно. Сразу вызываю ее. Светка беснуется где-то за моей спиной. Я рукой удерживаю ее на расстоянии. Вижу, как со стороны аппаратной несется Костян. Как по залу идет, тянет за собой тележку для уборки Ирина Викторовна. Она застывает, раскрыв рот. Но меня все это мало волнует. Главное узнать, где сейчас Соня. Нехорошее предчувствие поднимает тошноту из желудка и кружит голову. Страх за девушку отключает остальные эмоции начисто. Наконец в ухе щелкает. «Да? Кто это?» «Это Андрей, жених Светланы». «Мама, не слушай его!» — кричит за спиной Сиси. Машу рукой Костяну, чтобы убрал ее подальше от меня. Слышу сзади возню. Меня толкают, чьи-то пальцы цепляются за рубашку, с силой вырываюсь. Спина потеет от напряжения. Но мне плевать. Сейчас все зависит от того, что скажет мать. «Что-то случилось? Еще так рано?» В ее голосе появляется тревога. «Светочка спит». «Елена Владимировна, не волнуйтесь. Светлана сейчас со мной. Вы не могли бы посмотреть, дома ли Соня?» «Соня?» Тишина в трубке, частое дыхание. «Соня собиралась ночевать у подруги». «Я вас очень прошу, посмотрите, вернулась ли она домой». Говорю и понимаю, какая паника разгорается сейчас в душе матери. «Мама, не говори ему ничего!» — кричит издалека Сиси. «Он предатель! Я застала его с Сонькой в одной постели!» «Убери ее!» — одними губами приказываю Костяну и делаю грозное лицо. «Понимать должен, что не до истерик невесты мне сейчас. Живо!» Приятель подхватывает Сиси под руку и тащит ее к лестнице. Она упирается пятками и визжит, вырывается, несется ко мне. Охранники ее перехватывают, несут в свою комнату. Я в это время зажимаю трубку рукой и жду с замиранием сердца ответа. Кажется, мать не услышала вопли дочери. Чувствую, как земля разверзается под ногами. Но это все пустяки, если Соня дома. Однако тревога в душе бьет во все колокола. Нутром чую, что бедовая девчонка может оказаться в очередном скандале. Слышу шорох в трубке, прерывистое дыхание. «Андрей, что происходит? Сони нет дома, ее кровать заправлена». «Все в порядке, я вам обязательно позвоню». Я отключаюсь и бегу к выходу. Костян, успевший запереть Сиси в аппаратной, бросается на перерез. «Ты куда?» «К Пашке домой. Сонька не оставит его предательство в стороне». «Я с тобой». «Нет. Это мое дело. Ты присмотри тут за Сиси». Я выскакиваю на улицу. Морозный ветер бросает в лицо комки снега. Начинается метель. Холод забирается под распахнутую куртку, под рубашку. Растекается мурашками по коже. Но помогает прийти в себя. Я встряхиваюсь, застегиваюсь до горла и сажусь за руль. Теперь я максимально собран и целеустремлен. Четко вижу свой путь. Щелкает звонок СМС. Это Костян присылает мне адрес Павла. Что скажу этому гаду, когда приеду, еще не знаю. Но хочется не разговаривать, а вмазать в мерзкую рожу и вколотить осколки носа в череп. Тихо, тихо. Бормочу под нос, набирая раз за разом номер Сони. Все будет хорошо. Пристраиваю машину на стоянке у дома Пашки, делаю несколько вдохов и выдохов. Окидываю дом взглядом. В вполне приличное современное жилище с застекленными лоджиями, опоясывающими здания по всему периметру. Успокоившись, выхожу из джипа и шагаю к подъезду. Несколько секунд собираюсь, прежде чем нажать на кнопку домофона. «Кто?» — доносится грубый голос. «Твой босс. Открой, поговорить надо». «Вали отсюда!» «Паш, Соня у тебя?» «Не твое дело. Ты меня уволил без выходного пособия». «Как раз мое. Если не ответишь, выломаю дверь». «Ха, попробуй, а я понаблюдаю, как ты железо гнуть будешь». «Ты же понимаешь, что я все равно войду в подъезд. Твои соседи помогут. Хочешь скандал?» «Давай, развлекуха». «Окей. Вот только на работу тебя уже никуда не возьмут. Я постараюсь. Столица большая, а ты не мэр, чтоб тебя все слушались». С ехидцой отвечает этот козел. Мое спокойствие трещит по швам. С силой бью по двери ногой и морщусь от боли. Разговора по душам не получается. Да мне в принципе плевать на говнюка, лишь бы ответил, приезжала к нему Соня или нет. В бессилии оглядываюсь. Хотя бы один человек вышел из подъезда. Но, увы, утром в субботу никто не торопится на работу. Все сладко нежатся в постели. Набираю номер квартиры Пашки еще раз. Он не отвечает. Чувствую себя полным идиотом, стоя под чужой дверью. В руке вибрирует телефон. Костян. «Что?» Соня ответила. «Босс, что делать с вашей невестой? Она сходит с ума». «Костян, будь другом, отвези ее домой». «Она не хочет, грозит всеми карами мира. Бери ее в охапку и тащи. Только лично сдай на руки родителям. Я потом им все объясню и...» «Что еще?» «Отправь всех охранников ко мне. Придется брать Пашку штурмом». «Это же скандал!» Сомневается уравновешенный Костян. «Разбойное нападение и взлом квартиры. Пол вызовет полицию и будет прав. Я разберусь. Прилетит по полной. Бар точно тогда закроют. Может, лучше самим полицию вызвать? Заявим о похищении сотрудницы. А если Сони у Пашки нет? Извинимся. Ну, штраф заплатим. Это меньшее из зол». Костян прав. Вот только меня такой расклад не устраивает. За то время, пока полиция едет, с Соней может случиться все что угодно. «Ключи забыли, молодой человек», — окликает меня голос сзади. Оборачиваюсь. Дворничиха стоит, опираясь на широкую лопату для снега. «Да, и дома никого нет». «Звоните соседям». Никто не отвечает. «Набирай 13-ю квартиру. Бабка Нюра откроет». Я быстро пользуюсь подсказкой. Дребезжащий старческий голос сразу говорит. «Проход в подъезд 500 рублей». Вот это деловая хватка. Качаю головой, но соглашаюсь. Бабка встречает меня у приоткрытой двери. Протягивает руку. Я вкладываю в морщинистую ладонь деньги. «Спасибо». «Бывай». Я недоуменно смотрю на захлопнувшуюся перед носом дверь. Этак она и грабителей впустить может. Или сканирует входящих. Но размышлять об этом некогда. Бегом несусь на нужный этаж. Лишь у двери Пашкиной квартиры перевожу дыхание. Я согрелся, собрался, готов к бою. Нажимаю на кнопку звонка. Отпускаю палец и прислушиваюсь. Но сквозь металлическую дверь не доносится ни звука. Куда же пропал Пашка? Неужели сбежал? Снова давлю на кнопку звонка и смотрю на глазок. Вот мелькает свет. Исчезает. Так, все же на месте. Только притаился гаденыш. Стучу кулаком по створке. «Павел, открывай немедленно, иначе...» Щелкает задвижка, поворачивается в замке ключ. Дверь приоткрывается на ширину цепочки. «Я сказал, вали отсюда, что еще не ясно?» Рычит Пашка. «Уйду с радостью, только скажи, Соня у тебя была?» «Зачем она мне?» Ну, это у тебя надо спросить, почему ты девушку преследовал постоянно. А ты, значит, рыцарь? Я ее начальник. Ты втянул всех нас в неприятную историю. Ха, я втянул? Босс, да ты берега попутал. Это ты, мудила, обеих сестричек хотел трахать. Несправедливо так с девушками поступать. Не твое дело, скриплю зубами от злости. Ты тоже далеко не праведник. Это ты, босс, все запутал, хмыкает Пашка. Я лишь за ниточку потянул, а вместо благодарности за помощь получил увольнение. Даже теряюсь от такой беспардонной наглости. Получается, Павел мой благодетель? Только о помощи я не просил. Сам бы разобрался. Но где-то на задворках сознания его слова оставили царапину. А ведь и правда, Пашка помог разрубить узел проблем. Вот только чем его вмешательство закончится, еще неизвестно. Появилась неожиданная мысль. Но я тут же загнал ее в гетто. Злобный недоносок. Ругательство срывается с губ само. Трудно контролировать ярость, когда страх сжигает душу. Мы так и будем разговаривать через дверь. На меня соседи оглядываются. А я все сказал. Пашка захлопнул створку. И как с подобным человеком общаться? Скриплю зубами от злости. Жму на звонок. Набираю номер в телефоне. Ноль реакции. И что делать? Звоню Костяну. Соня не объявлялась? Нет. У Пашки ее нет? Не могу проверить. Это чмо не пускает в квартиру. Он живет один? Кажется, да. Попробую вызвать полицию. Но и ты подгребай сюда с парнями на всякий случай. Но разговор с ментами не получился. На мои слова, что в квартире похититель прячет заложницу, они только посмеялись, правда, обещали в течение часа появиться. И появились, но намного раньше. Не успеваю я закончить разговор с Костяном, как щелкает звоночек лифта, и в просвете открывшихся дверей появляются три человека в форме. Они оглядываются, замечают меня. «Это вы полицию вызывали?» «Ну?» «Леха, это, наверное, тот, на которого жалоба». Говорит один из оперативников, щуплый парень с залысинами на лбу. «Предъявите документы». Сразу бросается ко мне грозный Леха, видимо, старший в группе. «А в чем дело?» Я отступаю к стене, хотя прекрасно понимаю, что Пашка оказался более оперативный, чем я. «На вас поступила жалоба». «Как интересно! И в чем ее суть?» «Господин Васильев говорит, что вы ломитесь к нему в квартиру». «Я?» — пальцем тычу себя в грудь. «Ерунда! Я босс господина Васильева. Он не явился сегодня на работу, на телефон не отвечает. Имею полное право узнать, что случилось». Говорю, а внутренне сжимаюсь, готовлюсь к схватке. Хотя меня и застали врасплох, в голове все равно куча идей. Остается лишь выбрать нужное. Крупный парень со щетиной на лице и лохматой головой звонит в дверь. В колечке глазка появляется свет. Подглядывает гаденыш. Значит, боится. Отмечаю мельком. «Откройте, полиция!» Оперативник показывает в глазок удостоверение. «А встречную жалобу подать можно?» Спрашиваю я, пользуясь возникшей паузой. «На кого?» Косится оперативник. «На него!» — кивок в сторону квартиры. «По моим предположениям, он насильно удерживает у себя женщину». «Чью женщину?» «Вашу!» Полицейский прищуривается, а за спиной раздаются смешки его товарищей. «Да, мою сотрудницу». «Вы это точно знаете?» «Предполагаю, дома ее нет, и никто не знает, где она». Говорю, а в голове щелкает. «Линка, я же не позвонил подруге Соне. Может, она у нее?» «Идиот!» — ругаю себя последними словами. Поднял всех на ноги. «Ну, проверить можно». Пожимаю плечами и отхожу в сторону. «Погодите, есть еще одна идея». Пока полицейские убеждают Пашку открыть дверь, я набираю номер Линки. «Да?» — сонно спрашивает та. «Соня, у тебя?» «А должна?» «Не отвечай вопросом на вопрос!» — вскрикиваю нетерпеливо. Только сейчас долго сдерживаемое раздражение вырывается наружу. «Соня, у тебя?» «Нет, ты чего кричишь?» — теряется Линка. «Она тебе не звонила?» «Нет. А что случилось?» «Она пропала». «Ох!» Я отключаюсь, поднимаю голову. Полицейские смотрят на меня подозрительно. «Она там», — показываю на дверь. «Ломайте». «Вы спятили? Чем ломать? Кулаком?» «Вызывайте МЧС». «В честь какой радости?» Полицейские смотрят на меня, как на сумасшедшего. Только что пальцем у виска не крутят. Но мне уже наплевать. Тревога за Соню сжигает нутро, отключает начисто благоразумие. Тогда я сам. Колочу в створку кулаками и ногами, потом оглядываюсь, прикидываю и бросаюсь к соседней квартире, жму на звонок. Дверь тут же приоткрывается, появляется седая голова мужчины. «Что тут происходит? Я вызову полицию!» — ворчит он. Потом замечает парней в форме, тушуется. «У вас на лоджии есть перегородка с соседом?» — спрашиваю его. «Ну, есть». Я отталкиваю мужика и врываюсь в квартиру. Он что-то кричит. Где-то в отдалении слышу женский визг. Полицейские несутся за мной. Но я уже миную комнату и распахиваю дверь в лоджию. «Точно, как я и думал. Перегородка не капитальная, обычное окно, которая не мешает общаться с соседям. Дергаю его за ручку, но меня сзади схватывают, скручивают локти, тянут назад. «Пустите!» — воплю, что есть силы. «Соня, ты где?»